Василий Кузьмич не зря распорядился отправить Крафта и Коврова к себе. Ребята вышли через корреспондента Малахова прямо на Кейта. Теперь этому дипломату хана. Объявят его персона нон-грата и вышлют из страны. «Вот и Семена Гавриловича просят приехать в Москву», — сказал Королев. «Дынец для нас просто находка», — заметил Андрей Иванович. «Здесь Крафт не захотел его признать. Что ж, может быть, и забыл, хотя вряд ли забудешь такой удар по черепу. Но в Москве свидетельство Семена Гавриловича будет подкреплено документами. В наших архивах найдется кое-что о тех временах и о тогдашней деятельности Крафта. Трудно ему придется, не вывернется». «Сегодня я отправлю всех в Москву», — сказал Королев. «Разрешение на проезд в спальном вагоне». И этот день в Рубежанске был жарким. Вдоволь поплавав в теплой воде озера, Андрей Иванович и Вася Мелешин выбрались на песок и улеглись рядом, подставив спины ласковому в это лето солнцу. «Как хорошо», — проговорил Андрей Иванович, — «тихо и мирно. Расскажи, кому из тех вон, что пекутся на песочке, какие разыгрывали здесь трагедии, ни в жизнь не поверят». «И правильно», — сказал Василий, — «пусть и не верят, пусть отдыхают спокойно». «Как вот сейчас мы с тобой», — улыбнулся Гуков. «Я вот что хотел спросить, Андрей Иванович, в отношении Тимофея Старцева. За что его убил этот Крафт?» «Понимаешь, Вася, тут заковыристая вышла история. Ведь как бы то ни было, а Тимофей Старцев питал какие-то чувства к Ирине Вагай. Ведь Крафт молчит, и мы пока лишь можем предполагать, что Вагай заколебалась, и это насторожило резидента. Тот сразу же приказал ее убрать и поручил это Старцеву. Тимофей приказ-то выполнил, утопил Ирину, а психика у него не выдержала, нервы сдали. Вот Старцев и запил. Возможно, принялся в пьяном состоянии болтать. Короче говоря, стал опасен для Крафта. Тот его и приголубил. Крафт знаток своего дела. Не окажись ты рядом тогда, быть бы на этом чудесном озере третьему трупу. «Знаете, чему я удивляюсь больше всего?» — сказал Мелешин, когда они снова вышли из воды и уселись на песке. «Тому, что вы на этого деда вышли. Без малейшей зацепки, без всяких улик почувствовали в нем врага. Уму непостижимо. Наш Вадим Николаевич любит с научной точки зрения объяснять любое явление. А тут какая уж наука, тут просто мистика». «Ну, во-первых, дедом Крафта можно назвать с большой натяжкой. Ему едва за 50. Здоров он, как бык. Видел, какие мышцы, когда его обыскивали. Он играл деда и алкоголика. И играл, надо сказать, отлично. А во-вторых, никакой таинственности тут нет. Опыт, Вася, да. Он и только он рождает интуицию. Опыт приучает подмечать при расследовании преступления любую мелочь, любой просчет, допущенный преступником. А просчеты допускают все, в том числе и самые матерые враги. И у Крафта был просчет. У него были ошибки? Почему же не было? Были и у него. Ладно, открою тебе небольшой секретец. Почему я стал подозревать старого спившегося человека? Алкоголик он нетипичный, ведь в большинстве своем алкоголики неинтересные люди. Каков бы ни был интеллект, какой бы ни обладал человек в свое время психической силой, алкоголь до противности одинаково разрушает мозг. И жертвы его убоги в своем пошлом однообразии. А дед Пахом был не таков. Он был по-своему интересен, но где-то переигрывал, бравируя своим пьянством. «Но это ведь еще не улика», — возразил Василий. «Верно», — согласился Андрей Иванович. «Потом была уже более серьезная оплошность Крафта. Я спрашивал его, почему он так поступил, но Крафт упорно молчит. Видимо, ему и самому не по себе от того, что допустил такую оплошность. Тем более, что его действия нелогичны, что ли. Ты помнишь пустую банку, которую нашли в том сарае, где обнаружили труп Тимофея Старцева? Крафт сказал мне, что передал банку Старцеву, чтоб тот сходил с ней на турбазу за пивом. Значит, на банке должны были быть следы пальцев обоих, так? Верно, Андрей Иванович. Но Крафт мог просто разрешить Тимофею Старцеву взять банку, и тогда следов его пальцев на банке не будет. Молодец, Василий. Совершенно верно подметил. Но уж следы Старцева будут на банке во всяком случае. Я распорядился исследовать поверхность банки. И что ж ты думаешь? На банке не было никаких следов вообще. Что же это значило? Одно из двух. Либо дед Пахом лгал, говоря про историю с банкой и пивом, Старцев к банке не прикасался. Либо он держал ее в руках, но Крафт зачем-то уничтожил все следы. Зачем, не знаю до сих пор. Но подозрение этим он ко мне возбудил. И еще раз он себя выдал, когда я обратил его внимание на Коврова Святого, который вошел вместе с инженером Кравченко в буфет Дворца культуры. Правда, в какой-то степени я и сам раскрылся. Именно с этой минуты Крафт, видимо, стал догадываться о моем особом интересе к нему. Только я намеренно пошел на такой риск. Подзадоривал деда Пахома. «Вызывали огонь на себя», — заметил Василий. «Ну, не совсем так», — начал Андрей Иванович и не договорил, заметив идущего к ним Королева. «Ах, вы лежебоки», — сказал Королев. «Не знаю только, за что вас начальство поощряет». «Хорошие новости?» — спросил Гуков. «Куда уж лучше?» — звонил Щербаков. «Тебе можно катить домой, Андрей Иванович, а твоему верному оруженосцу предоставлен внеочередной отпуск на 10 дней без дороги. Это помимо благодарности Василия Кузьмича и его разрешения на ваш проезд до Москвы в спальном вагоне». «Вот это здорово!» — воскликнул Мелешин. «Спасибо вам, Вадим Николаевич. Меня-то за что благодарить? Я б тебе здесь работы по горло нашел», — притворно хмурясь, — сказал Королев. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 1993 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.